Глава 7. Полный бардак. Дью Филлипс плюхнулся в пластиковое кресло рядом с телефоном-автоматом. После такого испытания даже молодой человек почувствовал бы себя собачьим дерьмом недельной давности, а в 56, как у Дью, юность осталась далеко позади. Измятый костюм источал смешанный запах пота и дыма. Густого черного дыма, который бывает только при пожаре. Этот запах казался чуждым в чистых помещениях больницы. В глубине души Дью чувствовал, что следует быть благодарным Богу за то, что он сейчас находился в приемной муниципального госпиталя Толедо, а не в герметичном карантинном помещении в центре контроля заболеваний в Цинциннати. Но на подсчитывание преимуществ сил уже не хватало. Неровные полосы жирной копоти покрывали почти всю левую половину его потрепанного временем и испещренного глубокими морщинами лица. Копоть осталась и на лысине, напоминая о том, что пламя совершало свою опасную пляску где-то совсем рядом. Остатки рыжих волос в затылочной части, между ушами, чудом избежали контакта с огнем и не почернели от сажи. Дью выглядел изможденным настолько, что, казалось, мог в любую секунду свалиться. Он всегда носил с собой 2 сотовых телефона. Один тонкий, пластиковый, в общем, обыкновенный мобильник. Дью использовал его в большинстве случаев. Корпус другого был металлическим и на вид громоздким. Телефон был напичкан самым современным шифровальным оборудованием, в котором Дью ни черта не смыслил. Он вытащил большой телефон и набрал номер Мюррея. «Добрый день», — послышался в трубке деловитый женский голос. «Соедините меня с Мюрреем!» В телефоне дважды щелкнуло, его поставили в режим ожидания. В качестве заставки зазвучала Satisfaction Rolling Stones. «Господи», — подумал Дью, — «даже в сверхсекретных линиях связи не обходится без этих долбанных песен». Вскоре в трубке послышался властный голос Мюррея Лонгуорта, и Дью сразу позабыл о своем раздражении. «В чем дело, Дью?» «Полная херня, сэр», — ответил Филлипс. Опустив голову, он впервые заметил, что подошвы ботинок расплавились, а потом, остывая, пропитались беспорядочной смесью песка и битого стекла, которая застыла прочным слоем. «Джонсон тяжело ранен. Врачи говорят, его жизнь висит на волоске». «Черт!» «Да уж», — тихо проговорил Дью. «Хорошего мало». Мюррей помолчал, словно давая понять, что жизнь Малкольма значит для него больше, чем поставленное задание, а затем продолжил. «Вы взяли его?» «Нет», — хрипло ответил Дью. — «Возник пожар. Останки?» — «Здесь, в госпитале. Дожидаются вашего эксперта». — «Состояние?» — «Между средним и удовлетворительным. Думаю, эксперту есть над чем поработать». Мюррей ненадолго замолчал. — «Сам с ним побудешь? Или мне кого-нибудь прислать?» — «Вы не вытащите меня отсюда даже упряжкой мулов, сэр». — «Я так и думал», — сказал Мюррей. «Место вы, надеюсь, проверили и провели стерилизацию. Как в аптеке?» «Хорошо. Маргарет уже выехала. Окажи ей необходимую помощь. Я приеду, как только смогу. Подготовишь полный отчет». «Есть, сэр». Дью отключил аппарат и снова плюхнулся в кресло. Малком Джонсон находился в критическом состоянии. Значительная часть его тела получила ожоги 3-й степени. Да еще страшная рана в животе от удара тесаком. Шансы на спасение невелики. Дью многое пришлось повидать на своем веку. Сначала во время войны во Вьетнаме, потом за 3 десятилетия службы в агентстве. Но такого субъекта, как Мартин Брубейкер, ему видеть не приходилось. Его страшные глаза, они были полны бешенством. Брубейкер без ног, охваченный пламенем, словно голливудский каскадер, размахивавший ужасным тесаком. Дью опустил голову и обхватил ее руками. Если бы он среагировал быстрее, если бы у него оказалось в запасе хотя бы парочка секунд, он наверняка сумел бы удержать Малкольма от попытки сбить пламя. Ему, Дью, с его-то опытом, следовало бы знать, что произойдет. Блейн Тонарибе, Шарлотта Уилсон, Гэри Лиланд. Все попытки задержания этих людей — завершились гибелью. Почему он решил, что с Брубейкером произойдет нечто другое? А с другой стороны, кто Кто мог подумать, что придурок спалит весь дом? Следовало сделать еще один звонок. Жене Малкольма. Дью сомневался, что Малком будет еще жив к тому времени, когда Шамика прилетит из Вашингтона. Да, очень сильно сомневался.